Глава 21. Алир. В комнате царил полумрак. Горела лишь пара свечей. Я смотрел в окно, когда раздался стук в дверь, и после моего разрешения вошел служка. Последнее время с этим малым какие-то проблемы. Постоянно опаздывал, вел себя странно. И даже после моего приказа заменить его на другого ничего не изменилось. Я обернулся на юнца в кепочке, которая скрывала его лицо, худощавый, в широкой темной рубахе и больших не по размеру штанах, да еще ссутулился, словно старик. Я холодно поинтересовался. Забыл свои обязанности. Служка бросился помогать, но при этом старательно отворачивался и, скрывая лицо, горбился, будто скрывал грудь. Так может, это не он, а она? Полумрак сыграл со мной дурную шутку. Я не смог рассмотреть черт лица служки, которые помогли бы понять, Влади передо мной или нет. Верна ли моя догадка? А стратегия весьма не дурна. Хотори, оказывается, не глупа. Раздевать дракона, получив доступ к его телу, и одновременно выискивать точку жизни, да только она не на виду. К ней не так просто прикоснуться. Тонкие пальцы подозрительного человека быстро расправились с застежками на моем камзоле. Я ощутил легкое прикосновение к груди и руке. Настоящий служка не посмел бы меня задеть. Он должен знать, что драконам подобные вольности не по нраву. Я прикрыл глаза и недовольно покачал головой, справляясь с нарастающей злостью. Сомнений не осталось. Передо мной точно Хотори. «Чего медлишь?» Намеренно поторопил ее и устремил взор через окно в темное небо. «Далеко ли зайдет? Неужели проводит до купальни и не выдаст себя?» Полы рубахи оказались на свободе. Поднимая ее вверх, Влади не просто тянула за края, а начала скользить руками по моему телу от пояса к груди, замерев на середине. «Там точки жизни нет, но ты можешь продолжать искать». Девушка вздрогнула, тут же отняла руки и отступила. «Закончила?» — выгнул я бровь. «Мне в купальню идти в одежде?» «Аян Алир!» — она стянула кепочку и смяла ее в руках. «Простите!» Толстая коса упала на плечо. Большие зеленые глаза, казалось, наполнились искренним раскаянием. Вот только я не поверил. Или собралась последовать туда за мной, чтобы предложить себя на ночь? Так вроде тебе посоветовал поступить Сарк. Влади в ужасе отшатнулась. Она прижала кепочку к груди и приоткрыла рот. «К тому же время как раз подходящее. Ночью заявиться к мужчине, раздевать его догола. Часто так делаешь?» «Аян Алир!» — пролепетала она и, быстро облизав губы, покачала головой. «Я не... Нет, вы все неверно поняли. Я не искала точку жизни. Я поговорить пришла, но мне... Мне так нравится к вам прикасаться. Внутри меня разгорелся пожар. В груди горела тьма разочарования, выжигая сердце, ломая ребра, причиняя нестерпимую боль. Почему человечка настолько медлит? Неужели нельзя прийти и хладнокровно убить? Зачем тянуть, очаровывать своими зелеными глазами, строить из себя жертву и играть в притягательную невинность? И главное, делать вид, будто заинтересована не в выполнении приказа царга, а именно во мне. «Только это я неверно понял», — процедил я сквозь стиснутые зубы и двинулся к ней. «Может, я также не разобрался в странных взаимоотношениях служанки и моего брата, который так яро ее защищает и смеет противиться приказу своего Виана?» Девушка отступала и вскоре неловко наткнулась на резной столбик моей кровати. Нервно обернулась, но не успела и шагу ступить, чтобы сбежать, как я уже был рядом. Или же мне послышалось, что ты произнесла фразу «убью Алира». Может, не так расценил приказ затащить меня в постель? Так вот же она, и тащить никуда не нужно. Постель под рукой, я перед тобой, приступай». Она заморгала часто-часто, будто вот-вот разрыдается, но я ошибся, Влади разозлилась. «Не стройте из себя обиженную дамочку», — выпалила она. «Да, вы все неверно поняли, совершенно неправильно». «Тогда поясни, зачем девушке притворяться служкой и раздевать Аяна в ночное время, к тому же наедине?» От хлада моего голоса Влади невольно поежилась. «Или ты пыталась соблазнить меня еще в купальне, когда первый раз нажала на точку воздуха? Хотелось подчинить эту человечку, добиться признания, раскаяния. Может ли Хотори сожалеть?» Вскинув голову, девушка посмотрела на меня с вызовом. Вновь не появилось ни тени страха. Влади словно не считала себя виноватой и вообще не страшилась того, что ее раскрыли. Глаза сухие, губы превратились в тонкую ниточку, на скулах заиграли желваки, грудь начала вздыматься все чаще. «Думаете, Аян Алир, что весь мир вертится вокруг вас?» — вспылила она и даже посмела оттолкнуть. «Считаете вы такая важная персона, что все в сговоре и готовы в любую минуту всадить вам нож в спину, да?» «Вы верно расслышали мои слова, но это лишь два чертовых слова из целой тирады. Что было до или после, вас не заинтересовало. Не зайти в комнату, не разобраться в ситуации, вы почему-то не удосужились. Виновно, и все тут. Ведь решил это великий дракон, высшая раса, сама дур». Я резко выпрямился, мышцы напряглись. От желания наказать зазнавшуюся низшую, посмевшую повысить на меня голос, заколола в пальцах. Но я завел руку за спину, чтобы не задеть магией Влади. Покачал головой и, отступив, процедил. Докатился. Спорю с какой-то человечкой. «С какой-то человечкой? Ах ты, гад хвостатый!» Она набросилась на меня стремительнее куракавы, и даже замахнулась, чтобы ударить кулачками в мою грудь. Я легко перехватил за запястье, однако Хотори не унималась. «Посмотрите на него! Нашелся царь и бог! Подумаешь, дракон! И что с того, крылья да хвост? Это не дает тебе права выбрасывать людей на улицу, оставлять их на вершине скалы, считать себя круче и достойнее других!» Ее зеленые глаза сверкали, словно изумруды. Губы приоткрылись от злости, щеки раскраснелись. «Да мы в приюте таким зазнайкам темную устраивали. Думаешь, наброшусь на тебя с поцелуями? Соблазни себя сам, Алир, и убейся об стену. Тогда точно все будут счастливы». «Заговариваешься», — прорычал я, дернув ее на себя. «Попридержи язычок». «А то что?» Приподнявшись на носочки, она посмотрела мне в глаза и дерзко поинтересовалась. «Снова отнесешь меня на гору? Да пожалуйста, уж лучше погибнуть там, чем оказаться под твоим противным братцем!» «Что ты сказала?» Наполненный силой голос разлетелся по комнате разрушающей волной. Брякнули упавшие подсвечники, задребезжали осыпающиеся стекла. «На уши жалуешься?» Саркастично поинтересовалась она и тряхнула головой с такой силой, что коса распалась, а волосы рассыпались по плечам. «Как подслушивать под дверью, так за пару слов понимаешь, о чем речь. А как тебе говорят прямо, так ускользает суть?» «И в чем, по-твоему, суть?» — по-звериному прорычал я. «Не спала я с царгом!» — практически прокричала она мне в лицо. «Да я лучше попрошу курочку себя укусить, чем пойду на это». Я сильнее сжал ее запястье, неожиданно для себя, залюбовавшись полыхающим в зеленых глазах злым огнем, и отчаянно захотел поверить. Вновь неистово потянуло поддаться эмоциональному порыву. Надо было встряхнуть ее, чтобы пришла в себя и вспомнила, с кем разговаривала. А лучше сей же миг обратиться драконом и выбросить эту человечку из замка. Или... Нет, люди недостойны внимания высших. Так заведено, так заложено испокон веков. За всего одну ошибку наша раса и так заплатила слишком высокую цену. Я сжал зубы так, что едва не крошилась эмаль. «Что же ты делаешь со мной, Хоттори?» Не желая и дальше подчиняться традициям, ощутив сильнейшее раздражение даже при мысли о них, я дернул Влади на себя и впился в ее губы. Целовал так яростно, будто заявлял права на человечку. Словно с этого мгновения никому больше не позволено к ней прикасаться. Запрещено врываться в горячий ротик, пить ее дыхание, ощущать податливость тела. Обнимал с силой, приходя в отчаяние, что рискую вот так просто ее потерять. Прижимал к себе, не желая больше отпускать. «Только моя, ничья больше. Разорву любого, кто посмотрит, как Гайон. Ну и пусть человечка, зато необыкновенная, дерзкая, сумасшедшая, без чувства самосохранения». Она проникла в мою жизнь, завладела пространством, заняла собой все мысли, даже выгони я ее из замка, упрямая останется в сердце, яростная и необузданная, обрушилась на меня стихией, перед которой все равны, и люди, и драконы, и даже сами боги, как тут не сдаться? Вокруг нас не появился кокон огня, зато пожар полыхал между нами. Я ощущал, насколько горяча кожа на ее пояснице, спине, лопатках, шее. И этот жар не от моих рук. Влади не отталкивала, обнимала, запускала пальцы в мои волосы, будто тоже сгорала изнутри, от желания продолжить, мечтая вечно ощущать на себе мои прикосновения. В какой-то момент я опомнился, посмотрел на ее сомкнутые веки, дрожащие на кончиках густых ресниц прозрачные капли. Она же Хоттори. Вот только не смог оторваться. Лишь сильнее впился в податливые губы, подхватил на руки и двинулся к кровати. Уложил Влади на мягкую перину, навис над ней. Не сопротивлялась. Набралась смелости и запустила руки мне под одежду, рисуя кончиками пальцев на моей коже жаркие узоры. Поднялась до самой груди и принялась стягивать с меня рубашку. «Не стоит», — отстранился я. Влади часто заморгала. Затуманенные страстью глаза прояснились, губы ее дрогнули, но вопрос так и не прозвучал. Скользнув взглядом по ее лицу, я провел пальцем по изящной линии подбородка и, отпрянув, резко поднялся, отошел к комоду. Задержавшись на мгновение, решительно взял потемневший от времени свиток. Безумство. Эти знания должны умереть, дабы не подвергать никого опасности. Следовало уничтожить эту и остальные бумаги, чтобы не давать в руки Хоттори власть над драконами. Я глянул на Влади и медленно вернулся к кровати. Склонившись над девушкой, так беззащитно и доверчиво раскинувшейся на простыни, снова помедлил. Видимо, я все же сошел с ума. Грудь Влади высоко и часто вздымалась, взгляд притягивал, умолял, соблазнял вновь припасть к сладким губам и забыть обо всем на свете. Сжав челюсти до скрипа, я сунул свернутую бумагу ей в руку. «Это что?» — приняла она свиток и, развернув его, нахмурилась. «То, что ты искала в моей библиотеке». Влади, всматриваясь в рисунки, промолчала. Вскоре она прикрыла глаза и, отбросив бумагу, простонала. «Да не собиралась я тебя убивать!» По ее виску скользнула слеза. Человечка прикоснулась к моей щеке и грустно улыбнулась. «И пришла, чтобы сказать тебе об этом. Всего лишь слова». Прервал ее и вновь приник к губам жадным поцелуем. На этот раз все изменилось. Мы словно оказались на вершине и, схватившись друг за друга, нащупали точку баланса. Каждый из нас оказался опорой для другого. Злость растаяла утренним туманом. Неизбежность нашей обоюдной страсти тревожила и манила таким близким счастьем, что перехватывало дыхание и леденило затылок. Мне неистово захотелось сорвать с Влади одежду, чтобы прикоснуться губами к нежной коже, насладиться созерцанием совершенного девичьего тела, скользнуть рукой по внешней стороне бедра, так призывно открывавшейся моим глазам во время поездки верхом. Я отпустил все раздирающие меня сомнения, остановил опасения, погрузился в поцелуй с головой, наслаждаясь моментом близости. И то, что сладко постанывающая в моих объятиях хрупкая человечка, опасная Хотори, добавляла происходящему сумасшедшей перчинки. Ощутив, как ее руки скользнули по моей спине, опустились на поясницу и дальше вниз, замер на миг и изучающе посмотрел в зеленые глаза. Влади, будто опомнившись, тут же положила ладони мне на спину и сжалась. Зрачки ее расширились, будто от страха. Губы дрогнули. «Я не специально». «Специально было бы, если бы начала лезть в штаны», — усмехнулся я. «Ты сам показал мне точку жизни», — недовольно засопела она. «Чего хотел добиться этим? Разве не понимаешь, что вручила оружие в руки охотнику и нарисовал на себе мишень? Мол, бери и стреляй». «Так стреляй», — прошептал я на ухо Влади и спустился к тонкой шее. Коснулся губами пульсирующей жилки, прикусил нежную кожу, поцеловал в том же месте, втянул носом ее невероятный аромат морской свежести, переплетенный со сладостью цветов. «Алир, я пришла к тебе, чтобы сказать нечто важное», — ни с того ни с сего затараторила Влади, заставив меня приподняться на локтях. Захлебываясь словами, будто страшась остановиться, девушка продолжила. «Твой брат заявился в мой массажный салон, обманом заставил подписать договор на твое убийство и притащил в этот странный мир. Я долго не могла поверить в происходящее, думала, что брежу, а поставленная царгом задача убить тебя – обычная игра воображения. Поэтому вела себя странно, порой безрассудно. Придумала, что если пройду этот уровень, то вернусь обратно к привычной жизни. А потом подружилась с Неликой, даже с Эваной. И ты, сначала та жуткая скала, потом поцелуй. Все ведь серьезно!» Она тихонько всхлипнула и прошептала. «И все очень плохо». «Что ты хочешь сказать?» Слегка озадаченно перебил я ее. Она посмотрела прямо в глаза и, пожав плечами, призналась. «Я из другого мира. Царк каким-то образом перенес меня сюда, чтобы я выполнила его приказ, иначе он убьет тех, кто мне там дорог». Я перекатился на спину и впился взглядом в темный от господствующего в комнате полумрака потолок. «Прилетели из другого мира. Это ж как надо потрудиться, чтобы попасть туда, отыскать Хотори, которых даже в нашем-то мире днем с огнем не сыщешь, и вернуться обратно. Где царк вообще нашел переход?» «Алир», — тихо позвала Влади, и, перевернувшись на бок, впилась в меня пронзительным взглядом. «Прошу, не злись. Клянусь, я никогда не дотронусь до точки жизни». Опустив глаза, она слегка покраснела. «Даже если бы это была другая точка, я бы никогда не решилась». Она запнулась. Слегка отвернувшись, облизала губы и закончила деревянным голосом. «В смысле, ты же дракон, а я ни разу не рыцарь. Зачем мне твоя смерть? Города не палишь, девиц не похищаешь». «Что-что я не делаю?» Притянув ее к себе, усмехнулся я. «Каких девиц?» «Ну, девственниц», — смущенно ответила она и возмутилась. «Алир, я о драконах знаю только то, что говорится в детских сказках. Мол, они крадут девушек и прячут их в темных пещерах. И не надо смеяться. У нас, знаешь ли, по небу самолеты летают, а не ящеры хвостатые». «В вашем мире нет драконов?» — искренне заинтересовался я. «Ведь толком ничего не знал о смежных мирах, разделенных между собой плотной завесой искаженного пространства». Ни гномов, ни магических кристаллов, ни наглых эльфов. Да у нас даже змеи молчат в тряпочку. Какие уж там драконы! Алир!» Она повернулась ко мне лицом и, приникнув к моей груди, посмотрела с тревогой. «Скажи, а у тебя с невестой несерьезно?» «Какой невестой?» Размышляя об откровении Влади, лениво приподнял я бровь. «Лежать вот так вместе, держать ее в объятиях, вдыхать чарующий аромат и чувствовать тепло хрупкого девичьего тела было настолько приятно, что хотелось раствориться в этом моменте, поддаться нежности, принять в себе человеческую часть. Или сейчас во мне говорила драконья сущность? Ведь неспроста Влади всколыхнула спящие до недавнего времени эмоции, повергая меня то в бурю злости, то в невозмутимое безразличие. Она словно задела само сердце. «Ах, у тебя их несколько!» — неожиданно вспыхнула негодованием человечка и, вырвавшись из моих объятий, резко села. «У тебя тут что, отбор или гарем? И какая я по счету? 99-я? Или Хотори для тебя так, на разок, как твоему озабоченному братцу?» Своими словами она будто вылила на меня ушат ледяной воды. Наваждение рассеялось. Я тоже поднялся и хотел было объяснить, что нет у меня тяги к коллекционированию девиц, подобной ее сказкам. Как раздался негромкий стук в дверь, будто гость был не уверен, стоит ли тревожить мой покой. Я нахмурился и рявкнул. «Входи!» «Да что ты делаешь?» — испугалась человечка и, скатившись с кровати, торопливо спряталась в складках балдахина. В спальню тем временем вошла дочь купца в длинном пеньюаре, украшенном белоснежной пеной кружев. Я рывком поднялся с кровати. «Ельяна!» — оправляя рубашку, подошел к девушке. «Что тебе нужно в такой час?» «Аян Алир!» — томно прошептала она и вдруг прильнула ко мне, прижимаясь всем телом. «Может, это вам нужна моя помощь?» Я отнял ее руки от себя и, отстранившись, недовольно покачал головой. «Вот он, товар лицом! Неужели папочка подговорил дочь действовать активнее? Или девица заявилась ко мне в спальню по поручению царга, чтобы притупить бдительность?» «Возвращайся в свои покои», — холодно произнес я и, отпустив ее руки, отступил к кровати. Да только человечка двинулась за мной. «Не делай глупостей, Ельяна, иначе потом пожалеешь». «Но вам ведь одному скучно», — промурлыкала она, не обращая внимания на мою каменную отчужденность. «Давайте я скрашу вам эту прекрасную ночь». Она нарочито медленно потянула за завязки пеньюара и развела в стороны облака кружев, открывая взору молочность нежной кожи ее обнаженного тела. «Если бы я хотел скрасить ночь», — ледяным тоном отозвался я, перехватывая ее руки и сводя их вместе, скрывая тем самым наготу, «то приказал бы привести девушку из Красного дома». Ельяна дернулась, будто от удара, и, покраснев, отвела глаза. Я годливо скривился. «Ты же дочь купца, а не девица легкого поведения. Имей достоинство и постарайся не ронять себя в моих глазах еще ниже. Ступай». Не поднимая головы и прижимая руки к груди, девушка выскочила из моей комнаты так скоро, будто здесь начался пожар. Я повернулся к кровати и столкнулся взглядом с полыхающими гневом зелеными глазами Хотори. Влади покинула свое убежище и смотрела на меня так, будто я сам позвал в свою спальню дочь купца. «Вот как ты не коллекционируешь девиц?» — прошипела она и метнула в меня подушку, от которой я легко уклонился. «А что тогда только что произошло, по-твоему?» Ревность ее хмелила приятнее, чем редкое эльфийское вино. Я не удержал легкой улыбки. «Я только что отказался скрасить ночь с красивой девушкой. А по-твоему, мне нужно было оставить вас обеих?» «Ах так!» — Разозлилась она еще сильнее и бросилась на меня. «Значит, не явись я, ты бы с этой...» Не найдя слов, она нажала на точку воздуха, доступную из выреза моей рубахи. Раздался треск. В комнате полыхнуло ярким белым светом. Однако Влади не утихомирилась. Тут же атаковала огонь, и нас заключила в полыхающий жаром кокон. Уже откровенно смеясь, я обнял девушку. «Это тебе за какую-то человечку, за Ельяну, за твоих невест, за другую красивую девушку!» Выкрикивая обвинение, она все выше поднимала белую ткань моей одежды, выискивая очередную точку. Стены дрожали, потолок освещали молнии, пламя расползалось яркими змеями. Вскоре я вовсе стянул с себя рубаху, предоставляя Хотори полный доступ к своему телу и с удивлением осознавая, что никогда в жизни не ощущал себя счастливее. Не переставая ворчать, она нажала на точку земли. Коснувшись моих брюк, Влади на мгновение замерла, отдернула руки и взволнованно глянула снизу вверх. Я приподнял бровь и прищурился. «Что же ты остановилась?» Она смутилась. На щеках появился румянец. Девушка дернулась, пытаясь вырваться. «Я пойду!» Подняв ее голову за подбородок, я лениво поинтересовался. «После всего, что ты натворила», выразительно осмотрел спальню, в которой царил жуткий беспорядок. На потолке выделялись черные пятна, стекла маленькими горками лежали возле окон, порванные вещи, обугленные бумаги, разбитые вазы и поломанные подсвечники устилали весь пол. «Пора научиться отвечать за свои действия, Хотори. Ты столько раз беззастенчиво трогала дракона», «За это полагается наказание». «Какое?» – втягивая голову в плечи, сдавленно спросила она. Я подался вперед и, замерев возле ее манящих сладких губ, прошептал. «Проведи со мной ночь». Невесомо коснулся их, вновь пробуя. Хотелось повторить недавнее безумство, однако сдержался, еще раз легонько поцеловал и медленно отстранился, глядя прямо в зеленые глаза. Думал, сейчас начнет вырываться или же смотреть на дверь, но Влади вдруг спросила. «Одну ночь?» «Хм», — протянул я и провел пальцем по ее подбородку. Сказать «да» не повернулся язык. Я поддался игривому настроению и задумчиво произнес. «Сколько же раз ты меня трогала? Дай подсчитать». «О, нет, боюсь, даже нескольких ночей будет мало». Девушка задрожала в моих объятиях, но смотрела прямо и смело, ждала ответа. Я вновь залюбовался зелеными глазами и вдруг осознал, что никогда не захочу ее отпускать. Сдался и, прижав ее сильнее, шепнул. «За всю жизнь со мной не расплатишься, Хотори». «Жизнь?» — голос ее дрогнул. С кристальной ясностью поняв, что именно сказал и почему, я приподнял ее подбородок и приказал «Стань моей женой!». Казалось, ее ответ стал самым важным в моей длинной жизни. И пусть царк строит козни, дочь купца любыми доступными способами пытается обратить на себя внимание, а магия не хочет просыпаться, сейчас значение имела лишь она – «Моя Влади». Однако стоило подумать о стали, как внутри что-то развернулось. Вот только девушка, совсем не так, как ожидал, ответившая на приказ, отвлекла от странных ощущений.